О, глубоко падшая ядию природа наша! О, треклятейший сатана, через яд ввергнувший и ныне ввергающий нас в тысячи зол! О, яд! О, пище и питье, столь сильно нас прельщающие ныне! Доколе же мы будем вами прельщаться и полагать в вас жизнь свою? Доколе мы глубоко не напечатлеем на сердцах своих словес Спасителя: не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих, и не проведем их в свою жизнь и деятельность? Доколе жадность, лакомство, пресыщение и пьянство? Доколе гнусная скупость? Доколе сребролюбие? Доколе гордость, вражда и злоба на ближнего из-за денег, из-за одежды, жилища, пищи и питья? Тысяча обманов сатаны посредством пищи, питья, одежды, денег – обнаруживается пред нашими сердечными очами, и мы все продолжаем еще увлекаться его прелестями как чем-то действительным, полезным для нас, и ревнуем не более, не менее, как о пагубной мечте и крайнем собственном душевном и телесном вреде. Не верьте, братья, обольщению врага ни на мгновение, когда дело идет о пище и питьи, как бы оно, по-видимому, ни было благовидно. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Не о хлебех внимайте, но блюдитеся от кваса фарисейска и саддукейска, еже есть лицемерие в делах веры и благочестия. На веру и благочестие обратите самое сильное внимание. Делайте не брашно гиблющее, но брашно пребывающее в живот вечный, еже Сын Человеческий вам даст. Отдавайте и последнее, если нужда того потребует, памятуя слова Спасителя: «Хотящему судитеся с тобою, и ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу», то есть и последнее отдай из того, что имеешь.